Военные конфликты и их последствия. Войны последних 50 лет. Источник – доклад о развитии человека за 2002 год, ООН. В вооруженных конфликтах погибают миллионы людей. С 1990 года в гражданских и этнических войнах погибли 3,6 миллиона человек, в 16 раз больше, чем в войнах между государствами. За последние десятилетия во всем мире в результате войн погибли 2 миллиона детей. В последнем докладе программы развития ООН указывается, что вооруженные конфликты, наряду со СПИДом и экономической отсталостью, являются основными проблемами человечества. Согласно данным, расположенной в Гамбурге Ассоциацией по исследованию причин конфликтов, в 2002 году в мире велось 48 войн, гражданских и межгосударственных. Однако за последнее время эта цифра возросла. Больше всего вооруженных столкновений, 15, наблюдалось в Африке. По расчетам ООН, в том же 2002 году в вооруженные противостояния были втянуты 100 миллионов человек, а 40 миллионов стали беженцами. Около 90% жертв всех войн – это гражданские лица, в основном женщины и дети. Примерно 540 миллионов детей во всем мире, каждый четвертый, живут в ситуации опасности и нестабильности.